Туви Янсен, «Шляпа волшебника», глава 4, часть 2. Итак, буря кончилась, наступило утро. «А ну, айда купаться!» — крикнул Мумитроль. Все разом натянули плавки и бросились в волны прибоя. Точнее сказать, все, кроме Хемуля, мамы и папы. Им казалось, что для купания еще слишком свежо. Белопенно-зеленые, цвета бутылочного стекла, волны накатывали на пляж. О, счастье быть мумитролем, который только проснулся и уже пляшет среди зеленых волн на восходе солнца. Ночь была забыта, впереди был новый долгий июньский день. Словно дельфины, проскакивали они сквозь волну или плавно неслись на ее гребне к берегу, где Сниф рыл ямки в песке, которые сразу же наполнялись водой. А Снусмумрик заплыл на спине подальше в море и смотрел в золотисто-голубое небо. Тем временем мумия-мама сварила кофе на очаге из камней и стала искать банку с маслом, которую зарыла от солнца в песок. Но проискала она напрасно. Банку унесло бурей. «Как же я сделаю бутерброды?» – сетовала она. «Надо разведать, не принесла ли буря чего взамен», – сказал мумия-папа. «После кофе отправимся в исследовательскую экскурсию и посмотрим, что выброшено морем на берег». Так они и сделали. На другой стороне острова вздымали из моря свои отшлифованные спины первозданные скалы. Там можно было найти песчаную площадку, усеянную ракушками, потаенное место плясок морских русалок или таинственные темные расщелины, где прибой бьет гулко, словно в железную дверь. В одних местах среди утесов мог открыться небольшой грот, в других утесы круто обрывались вниз, образуя громадные котлы, в которых шипя бурлили водовороты. Они разделились, и каждый отправился своим путем на поиски принесенного морем добра и обломков, потерпевших крушение кораблей. Интереснее этого занятия нет на свете, ведь можно найти самые удивительные вещи, а вылавливать их из воды зачастую страшно трудно и опасно. Мумия-мама спустилась на песчаную площадку, укрытую за огромной скалой. Тут кучками росли голубые морские гвоздики и дикий овес, и в их тонких стеблях шелестел и посвистывал ветер. Мумия-мама прилегла у скалы с подветренной стороны. Ей были видны лишь голубое небо да морские гвоздики, качавшиеся над самой ее головой. «Полежу здесь совсем немножко», — подумала она и тут же заснула глубоким сном на теплом песке. Ну а Снорк, тот вскарабкался на вершину самой высокой скалы и огляделся. Остров распахнулся перед ним от побережья до побережья и казался букетом цветов, плывущим по неспокойному морю. Вон виднеется маленькая движущаяся точка. Это Сниф. Он ищет обломки кораблекрушения. Вон мелькнула шляпа Снусмумрика. А вон Хемуль выкапывает особо редкую разновидность Венерина башмачка. А вон там... Это как дважды два четыре. Там ударила молния. Большущая каменная глыба. Больше, чем 10 мумий-домов, вместе взятых, раскололось словно яблоко, и обе половины раздались в стороны, образовав ущелье со отвесными стенами. С замиранием сердца вошел Снорк в ущелье и осмотрелся. Вот здесь она прошла. Извилистый черный, как уголь, линии обозначился путь молнии по обнажившемуся нутру камня. А с нею рядом бежала другая полоска, светлая и блестящая. Это было золото, не что иное, как золото. Снорк ковырнул полоску ножом. В лапу ему упала золотая крупинка. Он отколупнул еще и еще. Словно в горячке выковыривал он куски один другого крупнее и скоро забыл обо всем на свете, кроме вскрытых молний и золотых жил. Теперь он уже был не какой-то там собиратель выброшенных морем обломков кораблекрушения, а настоящий золотоискатель. Сниф же тем временем сделал совсем немудреное открытие, но и оно подарило ему немудреную, а все же радость. Он нашел пробковый пояс. Пояс, отчасти разъеденный морской водой, но пришедшийся ему как раз в пору. «Ну вот, теперь я могу выйти на большую воду», – подумал Сниф. «Уж теперь-то я наверняка научусь плавать не хуже других. То-то муми-тролль удивится». Чуть подальше, среди скруток бересты, поплавков от сетей и водорослей, он нашел рогожу, почти целый ковшик и старый башмак без каблука. Бесценные сокровища, когда их отнимаешь у моря. Тут Сниф завидел вдали муми-тролля. Тот стоял в воде и что-то тащил, дергал к себе изо всех сил. Явно что-то очень большое. «Жалко, что не я первый увидел», — подумал Сниф. «Вот только что бы это могло быть?» А муми-тролль уже вытащил на берег свою находку и покатил ее перед собой по песку. Сниф все вытягивал и вытягивал шею и, наконец, разглядел. Это был буй, большой пестро раскрашенный буй. «Эй!» — крикнул муми-тролль. «Ну что скажешь?» «Ничего, буй!» — критически отозвался Сниф, склонив голову на бок. «Ну а как тебе понравится вот это?» И он выложил свои находки на песок. «Пояс хорош», — сказал муми-тролль. «Ну а половинка-то ковша на что?» «Будет служить, если черпать быстро-быстро», — ответил Сниф. «Слушай, а не поменяться ли нам? Рогожа, черпак и башмак за один старый буй. Поменяемся?» «Ни за что на свете», — ответил муми-тролль. «Но вот дать за твою пробковую никчемушку таинственный талисман, приплывший сюда из дальних стран, это могу». Он достал какую-то диковинную штуку из дутого стекла и потряс ее. В стеклянном шаре вихрем скружились снежинки и опали на домик с окнами из посеребренной бумаги. «Ой», — сказал Сниф, и жестокая борьба разыгралась в его сердце всегда вожделевшим к вещам. «Смотри», — сказал муми-тролль и опять стряхнул шар. «Не знаю», — в отчаянии проговорил Сниф. «Просто не знаю, что мне больше нравится, спасательный пояс или этот зимний талисман. Мое сердце разрывается пополам». «Это наверняка единственный снежный талисман, существующий в данный момент на свете», — сказал муми-тролль. «Но я просто не в силах расстаться со спасательным поясом», — жалобно сказал Сниф. «Муми-тролль, дружочек, а нельзя ли как-нибудь поделить с тобой этот снежный буранчик?» «Гммм», — отозвался муми-тролль. «Ну, скажем, я только иногда буду брать его у тебя», — просил Сниф. «По воскресеньям, а?» Муми-тролль немного подумал. «Ладно», — сказал он. «Можешь брать его по средам и воскресеньям». Где-то далеко-далеко брел Снус-мумрик. Он шел у самой воды, и когда волна, шипя, норовила лизнуть его ботинки, он, смеясь, отскакивал прочь. Ох, как злилась тогда волна! Неподалеку от мыса Снус-мумрик повстречал муми-папу. Тот вылавливал из воды бревна и доски. «Ну как, здорово!» — отдуваясь, сказал муми-папа. «Из всего этого я построю причал для приключения». «Может, вам помочь с вытаскиванием?» — спросил Снус-мумрик. «Нет-нет», — испуганно сказал муми-папа. «Хотите вытаскивать, попробуйте найти что-нибудь сами». Тем временем Фрекин-снорк лазала по скалам на далеком мысу. Свою спаленную челку она прикрыла венком из морских лилий и мечталась ей о такой находке, чтобы все ахнули от зависти и удивления. А когда наудивляются вдоволь, она отдаст ее муми-троллю. Разумеется, если находка не украшение. Вздыхая, оглядела она пустынное побережье и вдруг остановилась, как вкопанная. А сердце так и затрепетало у нее в груди. «Там, в конце мыса!» Нет, это было слишком страшно. Там кто-то лежал в воде и колотился головой о прибрежные камни. И этот кто-то был ужасно большой. В целых 10 раз больше маленькой Фрекин-снорк. «Сейчас же побегу за остальными», — подумала она, но не побежала. «Смелей», — сказала она себе, — «давай посмотрим, кто это». и вся дрожа приблизилась к тому страшному, что лежало в воде. Это была большая женщина. Фрекин Снорк сделала несколько робких шагов и словно к земле приросла от изумления. Женщина была деревянная, и еще она была удивительно красивая. Лицо ее безмятежно улыбалось, у нее были румяные щеки и губы, круглые широко раскрытые голубые глаза. Волосы ее тоже голубые, длинными крашенными локонами спадали на плечи. «Это королева», — подумала Фрекин Снорк. Руки прекрасной женщины были скрещены на груди, блиставшей золотыми цветами и цепями, а платье, начиная от тонкой талии, струилось мягкими красными складками. И все это было из крашеного дерева. Но что самое удивительное, у женщины совсем не было спины. «Пожалуй, это слишком роскошный подарок для муми-тролля», — размышляла про себя Фрекин Снорк, — «но все равно он будет его». И вот под вечер в бухточку, где стояла лодка, приплыла страшно гордая Фрекин из породы снорков. Она гребла одним веслом, восседая на животе деревянной королевы. «Неужели ты нашла лодку?» — спросил Снорк. «И привела ее сюда совсем одна», — удивился Муми-тролль. «Это носовая фигура корабля», — объяснил Муми-папа, много плававший в дни своей юности. «Такой красивой деревянной королевой моряки украшают форштевень судна». «Зачем?» — спросил Сниф. «Так, для красоты». «А почему у нее нет спины?» — спросил Хемуль. «Да ведь иначе ее не укрепишь на штевне», — сказал Снорк. «Это каждому младенцу понятно». «Она слишком велика, ее нельзя приколотить к носу приключения», — сказал Снус-Мумрик. «Жаль, чертовски жаль». «О, прекрасная дама!» — вздохнула Муми-мама. «Подумать только, быть такой красивой и не получать никакой радости от своей красоты». «Что ты хочешь с ней делать?» — спросил Сниф. Фрекин Снорк опустила глаза и застенчиво улыбнулась. «Я хочу подарить ее Муми-троллю». У Муми-тролля язык отнялся от неожиданности. Красный как рак, выступил он вперед и отвесил низкий поклон. Фрекин Снорк вне себя от смущения сделала книксин, и все вместе выглядело так, будто они пришли на званый вечер. «Сестричка», — сказал Снорк, — «ты еще не видела, что нашел я». И он гордо показал на сверкающую груду золота, сложенную на песке. Фрекин Снорк сделала большие глаза. «Неужели настоящее золото?» — выдохнула она. «Да, и есть еще много-много», — похвастался Снорк. «Целая гора». Сколько было любования находками. Муми-семейство вдруг разбогатело. Но самым драгоценным его достоянием было все же носовое украшение и снежный буран в стеклянном шаре. Парусная лодка, отчалившая наконец от необитаемого острова, была нагружена до отказа. В ее кильватере плыл целый флот бревен и досок, а груз состоял из снежного талисмана, большого пестро раскрашенного буя, ботинка без каблука, половинки ковша, спасательного пояса, рогожи и золота, а в носу лежала деревянная королева. Рядом с нею сидел Муми-тролль, положив лапы на ее красивые голубые волосы. Счастью его не было предела. А Фрекин Снорк посматривала на них и думала: «Ах, быть бы мне такой же красивой, как деревянная королева, а то ведь я даже без челки теперь». От ее радости не осталось и следа. Наоборот, она была почти печальна. «Тебе нравится деревянная королева?» — спросила она. «Очень!» — ответил Муми-тролль, даже не взглянув на нее. «Но ведь ты же сам говорил, что не любишь девочек с волосами. Да и вообще она только раскрашенная». «Зато как раскрашенная!» Фрекин Снорк помрачнела. Она смотрела в море неподвижным взглядом, чувствуя, как к горлу ей подкатывает комок. Мало-помало серела. «У нее ужасно глупый вид!» — сердито сказала она. Тут только Мумитролль поднял на нее глаза. «Ты стала совсем серая, что с тобой?» – удивленно спросил он. «Ничего особенного». Мумитролль слез с носа и подсел к ней. «А ведь у деревянной королевы и в самом деле ужасно глупый вид», – сказал он, немного погодя. «Нет, правда?» – сказала Фрекенснорк и снова порозовела. Солнце медленно клонилось к закату, расцвечивая мертвую зыбь золотым и зеленым. Все стало золотым или золотистым – парус, лодка, ее пассажиры. Далеко на горизонте пламенел в лучах заката остров Хатифнатов. «Интересно, что вы намерены предпринять с золотом Снорка?» – спросил Снус-Мумрик. «Обложим цветочные клумбы, пусть служат украшением», – сказала Муми-мама. «Разумеется, только куски покрупнее, мелочь-то совсем не имеет вида». Все сидели молча и смотрели, как солнце погружается в море. Краски блекнут, переходя в голубой и фиолетовый. Плавно покачиваясь, приключение шло к родным берегам.